В Деяниях апостолов рассказывается, что некто иудей, вероятно, поздняя вставка, примечание Владимирова, именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Примечание. А Донини отмечает, что в эмигрантской среде понятие синагога, пришедшее из эллинского мира, с давних времен означало собрание новообращенных верующих, то есть прозелитов, и только потом этим понятием стали обозначать здание, в котором отправлялась иудейская религиозная служба. Донини у истоков христианства. Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, Коринф, примечание, смотри, новый библейский словарь в двух частях, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос, Мессия, примечание Владимирова, Деяния 18:24-28. В новом библейском словаре в статье Аполлос сообщается. Аполлос – сокращенный вариант имени Аполлониус, Аполлоний. Он прибыл в Эфес во время отъезда Павла в Палестину. Деяние 18:22. Он хорошо знал историю Иисуса, которая стала ему известна, возможно, в Александрии. Его некоторое незнание было исправлено терпеливым назиданием Прискиллы и Акилы. Деяние 18:26. Примечание. Новый библейский словарь в двух частях. Об Акиле и Прискилле словарь сообщает, что это были еврей-кожевник, делатель палаток, Деяние 18:3, и его жена, преданные друзья Павла. Акила был родом из Понта, эллинистического государства, жил с женой в Риме. Акила и Прискилла были уже христианами, когда встретили Павла в Коринфе. Он остановился у них и вместе с ними занимался своим ремеслом. Деяние 18:1-3. Когда Павел покинул город, они провожали его до Эфеса, где приняли и наставили в вере Аполлоса. Деяние 18:28. Они все еще были в Эфесе, в их доме собирались христиане, когда было написано первое послание к Коринфянам, относимое к апостолу Павлу, примечание Владимирова. Некоторые комментаторы утверждают, что Павел и в этот раз был их гостем. Похоже, что впоследствии они снова появились в Эфесе. 2 Тимянам 4:19. Эта странствующая и гостеприимная чета евреев была хорошо известна во вновь созданных церквах. Рим 16:3. Некоторые высказывают предположение, что Прискилла, которая часто упоминается первой, была знатного происхождения или занимала высокое положение в церкви. Примечание. Сравни Рамсей. Существует попытка Гарнака приписать этой паре с дамой во главе авторство послания к евреям. Многие ученые, как и отцы церкви, отрицали авторство данного послания за апостолом Павлом, примечание Владимирова. Далее словарь сообщает об Аполлосе, греческой Аполлонии. Из Эфеса Аполлос отправился в Коринф, где в спорах с иудеями проявил себя как большой знаток апологетики, Деяния 18:27-28. В это время в Коринфе возникли фракции, объявившие себя сторонниками Павла, Аполлоса, Аполлония, Кифы и самого Христа. Возможно, фракции возникли из-за предпочтения некоторыми верующими блестящего красноречия Аполлоса. Вероятно, желая снять напряжение, возникшее в среде верующих, он больше не появлялся в Коринфе, несмотря на приглашение Павла. 1 Коринфянам 16:12. Со времен Лютера часто высказывались предположения о том, что автором послания к евреям является Аполлос, Это вполне возможно, если учесть, что он пользовался аллегорической экзегезой своей родной Александрии, однако точных доказательств этому нет. Известно, что у Павла был 14-летний немой период, то есть когда он ничего не писал и о нем практически ничего не известно. В истории евангельского Иисуса имеется приблизительно такой же информационный пробел. Но об историческом Иисусе рассказывается, что в это утерянное для историков время он так же, как и Аполлоний Тианский, проходил обучение в дальних странах, в частности, в Индии. Смотри, Владимиров, Кумран и Христос, приложение 8. Не вправе ли мы предположить, что и у Павла был аналогичный период ученичества? Деяния сообщают, что Христос явился Павлу на пути в Дамаск. Но кто знает, не обозначает ли здесь Дамаск условно некие дальние восточные края, ту же Индию. Деяния апостолов сообщили, что учителями Павла и Аполлоса в Эфесе выступили Прескилла и Акила. Но показанные в деяниях и ученичество Аполлоса, и город Эфес оказываются связанными совсем не случайно. В Эфесе был величественный храм в честь богини Артемиды, седьмое чудо света, а также знаменитая библиотека древнейших текстов и священных писаний народов мира, как считается, полностью погибшая от пожара, учиненного Геростратом. Впрочем, согласно другим источникам, наиболее ценные свитки были сохранены. В Эфесе родился знаменитый Гераклит около 540-го, около 480-го, провозгласивший истинность и реальность только одного, которое и есть Бог, сравни с атманом индусов, существование мира через противоположности и тождественность мира в своей сути живому огню, сравни с христианским святым духом и древнеиндийским тапасом. Примечание, смотри статью Гераклит в новой философской энциклопедии в 4 томах. Из Эфеса родом был мистик Максим, ученик Ямблиха и вдохновитель императора Юлиана.